Дамский угодник по природе Толлифер в высшей степени прохладно принимал эти нежные заботы о своей персоне. Ну что это ему, Толлиферу, отпрыску знаменитых виргинских и южнокаролинских Толлиферов? Ведь он мог бы вращаться в самых изысканных, в самых великосветских кругах. Да только беда была в том, что если бы не Розали или еще какая-нибудь такая же взбалмошная девчонка, он бы совсем пропал, спился, увяз в долгах. Но так или иначе, несмотря на все свои недостатки, Толлифер был сущий магнит для женских сердец. Тем не менее, после 20 с лишним лет бесчисленных романтических приключений, ему так и не удалось сделать то, что называется выгодной партией. И вот поэтому-то, снизойдя до очередной влюбленной жертвы, он обращался с нею резко, пренебрежительно и повелевал ею, как хотел. Толлифер был южанин. Предки его, крупные землевладельцы, занимали когда-то видное общественное положение. В Чарльстоне поныне сохранилась чудесная старинная усадьба, в которой жили последние потомки этого рода, поселившегося здесь еще до Гражданской войны. Они до сих пор берегли облигации займов на $1000, оставшиеся от времени конфедерации и ныне не стоившие ни гроша. Брат Толлифера, Вексфорд Толлифер, служил капитаном в армии. Брюс он считал бездельником и шалопаем. Другой его брат перебрался с юга на запад и обосновался в Сан-Антонио в Техасе. Он купил себе ферму, женился, обзавелся семьей и мало-помалу сколотил недурное состояние. Надежды Брюса пробиться в нью-йоркский свет казались ему сущим бредом. Ведь если Брюс в самом деле может чего-то добиться, ну, скажем, заполучить в жены какую-нибудь богатую наследницу, так почему же он не сделал этого много лет назад? Правда, имя его иной раз попадалось в газетах. И одно время даже пронесся слух, что он вот-вот женится на одной, только что выведенной в свет богатой нью-йоркской девице. Но ведь это было 10 лет назад, когда ему было 28, и из этого так ничего и не получилось. С тех пор оба его брата, да и все другие родственники, махнули на Брюса рукой. Пропащий человек. Большинство его знакомых и приятелей из нью-йоркского общества постепенно склонялось к тому же мнению. Уж слишком он падок на удовольствие, не умеет себя обуздать, не дорожит ни своим именем, ни репутацией. И теперь ему не на кого было рассчитывать, ни один из его бывших друзей не дал бы ему ни цента взаймы. И однако многие из его бывших знакомых, и мужчины, и женщины, и молодые, и старые, увидев его где-нибудь случайно, когда он был в трезвом виде и прилично одет, смотрели на него с невольным участием и искренне жалели, что ему не удалось подцепить какую-нибудь богатую наследницу. Такой обаятельный человек, он мог бы быть украшением в любом порядочном обществе. У него был мягкий, певучий южный акцент и удивительно подкупающая улыбка.